Глава 38. Полой водой взбугрилось и разлилось восстание, затопило все Обдонье, задонские степные края, на 400 верст в окружности. 25 000 казаков сели на конь. 10 000 пехоты высточили хутора Верхнедонского округа. Война принимала формы досель невиданные. Где-то около Донца держала фронт Донская армия, прикрывая Новочеркасск, готовясь к решающей схватке. А в тылу противостоявших ей 8-й и 9-й Красных армий бурлило восстание, бесконечно осложняя и без того трудную задачу овладения Доном. В апреле перед Реввоенсоветом Республики со всей отчетливостью встала угроза соединения повстанцев с фронтом белых. Требовалось задавить восстание во что бы то ни стало, пока оно не успело с тыла разъесть участок Красного фронта и слиться с Донской армией. На подавление стали перебрасываться лучшие силы. В число экспедиционных войск вливали экипажи матросов, балтийцев и черноморцев, надежнейшие полки, команды бронепоездов, наиболее лихие кавалерийские части. С фронта целиком были сняты 5 полков боевой богучарской дивизии, насчитывавшие до 8 000 штыков при нескольких батареях и 500 пулеметах. В апреле на Казанском участке повстанческого фронта уже дрались с беззаветным мужеством рязанские и тамбовские курсы. Позднее прибыла часть школы в ЦИКа. Под Шумилинской станицей бились с повстанцами латышские стрелки. Казаки задыхались от нехватки боевого снаряжения. Вначале не было достаточного числа винтовок, кончались патроны. Их надо было добывать ценой крови, их надо было отбивать атакой или ночным набегом. И отбивали. В апреле у повстанцев уже было полное число винтовок, 6 батарей и около 1500 пулеметов. В начале восстания в Вешенской на складе осталось 5 000 000 холостых патронов. Окружной совет мобилизовал лучших кузнецов, слесарей, ружейников. В Вешенской организовалась мастерская по отливке пуль, но не было свинца. Не из чего было лить пули. Тогда по призыву окружного совета на всех хуторах стали собирать свинец и медь. С паровых мельниц были сняты все запасы свинца и бобита. Кинули по хуторам с верховыми гонцами короткое воззвание. Вашим мужьям, сыновьям и братьям нечем стрелять. Они стреляют только тем, что отобьют у проклятого врага. Сдайте все, что есть в ваших хозяйствах, годного на литье пуль. Снимите с веялок свинцовые решета. Через неделю по всему округу ни на одной веялке не осталось решет. Вашим мужьям, сыновьям и братьям нечем стрелять. И бабы несли в хуторские советы все годное и негодное. Ребятишки хуторов, где шли бои, выковыривали из стен картечь, рылись в земле в поисках осколков. Но и в этом деле не было крутого единства. Кое-каких бабенок из бедноты, не желавших лишиться последней хозяйственной мелочи, арестовывали и отправили в округ за сочувствие красным. В Татарском зажиточные старики в кровь избили пришедшего из части в отпуск Семена Чугуна за единую неосторожную фразу: «Богатые нехай веялки разоряют, им, небось, красные-то страшнее разорения». Запасы свинца плавились в Вешенской мастерской, но отлитые пули, лишенные никелевой оболочки, тоже плавились. После выстрела самодельная пуля вылетала из ствола растопленным свинцовым комочком, летела с диким воем и фурчанием, но разила только насто 120 саженей. Зато раны, наносимые такими пулями, были ужасны. Красноармейцы, разузнав, в чем дело, иногда близко съезжаясь с разъездами казаков, орали: «Жуками стреляете! Сдавайтесь, все равно всех перебьем!» 35 тысяч повстанцев делились на 5 дивизий и 6-ю по счету отдельную бригаду. На участке Мешковская, Сетраков, Вежа билась 3-я дивизия под командой Егорова. Участок Казанская, Донецкая, Шумилинская занимала 4-я дивизия. Водил ее угрюмейший с виду под Хорунжей рубака и черт в бою Кондрат Медведев. 5-я дивизия дралась на фронте Слащевская, Букановская, командовал ею Ушаков. В направлении Еланские хутора Усть-Хоперская, Горбатов бился со своей 2-й дивизией вахмистр Меркулов. Там же была и 6-я отдельная бригада, крепко сколоченная, почти не несшая урона, потому что командовавший ею Максаевский казак чином подхорунжий Богатырев был осмотрителен, осторожен, никогда не рисковал и людей зря в трату не давал. По Чиру раскидал свою 1-ю дивизию Мелехов Григорий. Его участок был лобовым, на него с юга обрушивались отрываемые с фронта красные части, но он успевал не только отражать натиски противника, но и пособлять менее устойчивой 2-й дивизии, перебрасывая на помощь ей пешие и конные сотни. Восстанию не удалось перекинуться в станицы Хоперского и Усть-Медведицкого округов. Было и там брожение. Являлись и оттуда гонцы с просьбами двинуть силы к Бузулуку и в верховье Хопра, чтобы поднять казаков. Но повстанческое командование не решилось выходить за пределы Верхнедонского округа, зная, что в основной массе хоперцы подпирают советскую власть и за оружие не возьмутся. Да и гонцы успехов не сулили, направдок рассказывая, что недовольных красными по хуторам не так-то много, что офицеры, оставшиеся по глухим углам Хоперского округа, скрываются, значительных сил, сочувствующих восстанию, сколотить не могут, так как фронтовики либо дома, либо с красными, а стариков загнали, как телят в закут, и ни силы, ни прежнего веса они уже не имеют. На юге, в волостях, населенных украинцами, красные мобилизовали молодежь. И та с большой охотой дралась с повстанцами, влившись в полки боевой богучарской дивизии. Восстание замкнулось в границах Верхнедонского округа. И все яснее становилось всем, начиная с повстанческого командования, что долго оборонять родные курени не придется. Рано или поздно, а Красная армия, повернувшись от Донца, задавит. 18 марта Григория Мелехова Кудинов вызвал в Вешенскую на совещание. Поручив командование дивизией своему помощнику Рябчикову, Григорий рано утром с ординарцем выехал в округ. В штаб он явился как раз в тот момент, когда Кудинов в присутствии Сафонова вел переговоры с одним из гонцов Алексеевской станицы. Кудинов, сгорбясь, сидел за письменным столом, вертел в сухих, смуглых пальцах кончик своего кавказского ремешка и, не поднимая опухлых, гноящихся от бессонных ночей глаз, спрашивал у казака, сидевшего против него: — А сами-то вы что? — Вы-то чего думаете? — Оно и мы, конечно. Самим как-то несподручно. Кто его знает, как и что другие? А тут, знаешь, народ какой! Робеют. И гребтица им. И то же самое робеют. Гребтица, робеют. Злобно бледнее прокричал Кудинов и ерзнул в кресле, будто жару сыпанули ему на сиденье. Все вы как красные девки. И хочется, и колется, и маменька не велит. Ну и ступай в свою Алексеевскую. Скажи своим старикам, что мы и взвода не пошлем в ваш юрт, покуда вы сами не начнете. Нехай вас хоть по одному красные перевешают.

и домыслами обнажая жизнь, затравленно с тоской додумал: спутали нас ученые люди, господа спутали, стреножили жизнью, и нашими руками вершают свои дела. В пустяковине и то верить никому нельзя. За доном во всю рысь пустил коня. Позади поскрипывал седлом ординарец, добрый вояка и лихой казачишка с хутора Ольшанского. Таких и подбирал Григорий, чтобы шли за ним в огонь и в воду, такими, выдержанными еще в германской войне, и окружал себя. Ординарец, в прошлом разведчик, всю дорогу молчал, на ветру, на рыси закуривал, высекая кресалом огонь, забирая в ядреную пригоршню ком вываренного в подсолнечной зале пахучего трута. Спускаясь в хутор Токин, он посоветовал Григорию: «Коли нету нужды поспешать, давай заночуем. Кони мореные, нехай передохнут». Ночевали в Чукарином, в ветхой хате, построенной связью, было после морозного ветра по-домашнему уютное тепло. Связь — хаты из двух комнат, соединенных сенями. От земляного пола солоно попахивало телячьей и козьей мочой. Из печи, словно пресно пригорелыми хлебами, выпеченными на капустных листах. Григорий нехотя отвечал на расспрос хозяйки, старой казачки, проводившей на восстание трех сыновей и старика. Говорила она басом, покровительственно подчеркивая свое превосходство в летах, и с первых же слов грубовато заявила Григорию: «Ты хоть старшой и командир над казаками-дураками, а надо мной, старухой, не властен, и в сыны мне годишься. И ты, сокол, погутарь со мной, сделай милость. А то ты все позевываешь, кубыть не хошь разговором бабу уважить, а ты уваж. Я вон на вашу войну, лихоман ее возьми, трех сынов высточила, да еще деда на грех проводила. Ты ими командуешь, а я их, сынов-то, родила, вспоила, вскормила, в подоле носила, на бахчи и огороды. Что муки с ними приняла, это тоже нелегко доставалось. И ты носом не крути, не задавайся, а гутарь со мной толком. Скоро замиренье выйдет». «Скоро. Ты б спала, мамаш. То-то скоро. А как оно скоро? Ты спать-то меня не укладывай. Я тут хозяйка, а не ты. Мне вон еще за козлятами и гнятами на бас идтить. Забираем их на ночь с базу. Махонькие еще они. К Пасхе-то замиритесь? Прогоним красных и замиримся. Скажи на милость». Старуха кидала на острые углы высохших колен пухлые в кистях руки с искривленными работой и ревматизмом пальцами, горестно жевала коричневыми и сухими, как вишневая кора, губами. «И на чуму они вам сдались? И чего вы с ними сражаетесь? Чисто побесились люди. Вам, окаянным, сладость из ружьев палить, да на конях красоваться. А матерям-то как? Ихних и сынов-то убивают, а и нет. Войны какие-то попридумали. А мы-то не материны сыны, сучкины, что ли?» Злобно и хрипато пробасил ординарец Григория, да нельзя возмущенный старухиным разговором. «Нас убивают, а ты на кониках красоваться. И вроде матери тяжелее, чем этим, каких убивают. Дожила ты, Божья купель, до седых волос, а вот лопочешь тут, несешь из дону, и с моря, людям спать не даешь. Выспишься, чумовой. Че вылупился-то? Молчал, молчал, как бирюк, а потом осерчал, с чего это? Ишь, аж не коси под злость. Не даст она нам спать, Григорий Пантелеич, — с отчаянием крякнул ординарец и, закуривая, так шваркнул по кремню, что целая туча искр брызнула из-под кресала. Пока, разгораясь, вонюче тлел, дымился труд, ординарец язвительно доканчивал словоохотливую хозяйку. — Въедливая ты, бабка, как васса! Небось, ежели старика убьют на позициях, помирая, радоваться будет. Ну, скажет, слава богу, ослабонился от старухи, земля ей пухом лебяжьим. Чири тебе на язык, нечистый дух. Спи, бабушка, заради Христа. Мы три ночи безо сна, спи. За такие дела умереть можешь без причастия. Григорий на силу помирил их. Засыпая, он приятно ощущал кисловатое тепло овчинной шубы, укрывавшей его, сквозь сон слышал, как хлопнула дверь, и холодок и пар окутали его ноги. Потом резко над ухом проблеял ягненок. Дробно зацкотали по полу крохотные копытца козлят, и свежо и радостно запахло сеном, парным овечьим молоком, морозом, запахом скотиньего база. Сон покинул его в полночь. Долго лежал Григорий с открытыми глазами. В закутанной подземке под опаловой золой рдяно светились угли. У самого жара возле творила лежали, скучившись, ягнята. В полуночной сладкой тишине слышно было, как сонно поскрипывали они зубами, изредка чихали и фыркали. В окно глядел далекий-далекий полный месяц. На земляном полу в желтом квадрате света подскакивал и взбрыкивал неугомонный вороной козленок. Косо тянулась жемчужная в лунном свете пыль. В хате и желто-синий почти дневной свет. Искрится на камельке осколок зеркала. Лишь в переднем углу темно и тускло отсвечивает посеребренный оклад иконы. Снова вернулся Григорий к мыслям о совещании в Вешенской, о гонце с Хопра, и снова вспомнив подполковника, его чуждую, интеллигентную внешность и манеру говорить, ощутил неприятное, тягучее волнение. Козленок, взобравшись на шубу, на живот Григорию, долго и глупо всматривался, сучил ушами, потом, осмелев, подпрыгнул раз и два и вдруг раздвинул курчавые ноги. Тоненькая струйка журча скатилась с овчины на вытянутую ладонь спавшего рядом с Григорием ординарца. Тот замычал, проснулся, вытер руку о штанину и горестно покачал головой. Намочил проклятый «Кысь!» и с наслаждением дал щелчка в лоб козленку. Пронзительно мекикекнув, козленок скакнул с шубы, потом подошел и долго лизал руку Григория крохотным, шершавым и теплым язычком.